остаться нам здесь. Did you all receive the email that we're going to be here on the fifth floor today? Вы получили все email, да, что на пятом этаже сегодня встречаемся? If you don't get the church email, just please write your email address. There will be a piece of paper at the information desk just outside here. Если вы не получили email от церкви, пожалуйста, напишите свой адрес. Там где-то на информационном столе будет бумажка, напишите обязательно. It's important. We don't send a lot of emails. Мы очень редко высылаем имейлы, поэтому, пожалуйста. But they're important. Но это очень важно. Okay. So, we were thinking about what to preach on as we look towards Easter coming up. И мы думали, молились о том, о чем молиться, потому что скоро у нас будет Пасха. And so we thought it would be great if we could go through, well, not through the whole book of Mark, but just some episodes, some parables, some things that happened in the book of Mark as we move towards Easter. И мы подумали, что будет здорово проповедовать, основываясь на Евангелии от Марка, на каких-то притчах какие-то, которые там написаны, потому что скоро Пасха. So if you can open your Bibles to the Gospel of Mark. Давайте откройте все Библии на Евангелие от Марка. Aren't you glad the sun is shining? Как здорово, что солнце сияет, наконец-таки. Аминь, ура. And so the book of Mark is, or the Gospel of Mark is the shortest gospel. Евангелие от Марка самое короткое Евангелие в Новом Завете. As Mark writes this, you know, you see immediately action. You know, immediately things start to happen. И Марк, он пишет сразу, он не ходит вокруг да около, сразу у него какие-то действия, что-то происходит, движуха какая-то. So right in the beginning of the Gospel of Mark, we read about John the Baptist preparing the way for Jesus. Сразу же в первой главе от Марка написано о том, как Иоанн Креститель готовит пути для Господа. And he talks about a prophecy that was given, and John is the answer to the prophecy. И он говорит о пророчестве, которое было написано в прошлом, и что Иоанн Креститель, он является ответом на это пророчество, исполнением его. And then in Mark chapter 1 verse 14. Первая глава, 14 стих. We see Jesus starting to minister just after his baptism. Иисус начинает сразу служение после крещения. And after John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божьего. And Jesus said, "The time has come." He said, "The kingdom of God is near. Repent and believe the good news." И говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие. That's an interesting way to tell people about the good news. Очень интересный способ, как Иисус говорит о благой вести. There are many different ways Jesus could have done this. Потому что Бог, Иисус мог по-разному это сказать, донести до людей. He could have said, "We are like lost sheep, you need a shepherd." Он мог бы сказать, мы как потерянные овцы, вам нужен пастух. Or we are all ill, we need a doctor. Он мог бы сказать, мы все больны, и нам нужен всем доктор. But he reveals himself as the king bringing a new kingdom. Но он сразу открывает себя как царь, который приносит новое царство на землю. He says the kingdom is here. Он говорит, царствие Божье приблизилось. A new kingdom новое in this царство earth. На этой земле приблизилось. And as we read on in the book of Mark, we see how this kingdom will look. И читая дальше в Евангелии от Марка, мы видим, как это царство растет и развивается. And that's amazing. That's what I want to talk about today. И вот о чем я хочу с вами поговорить, потому что это просто классно, замечательно. I want to talk about religion versus a real relationship with God. Я хочу поговорить о противостоянии религии и настоящих отношениях с Богом. Because right in the beginning of Mark, we see there's a clash between the Pharisees and Jesus. Потому что в самом начале мы видим, что идет такое столкновение между фарисеями и Иисусом. We see Jesus heals someone on the Sabbath, and the Pharisees are upset. Иисус исцеляет кого-то в субботу, все фарисеи на дыбы встают и. Or he says, "Your sins are forgiven." Или он говорит, твои грехи прощены. And the Pharisees are upset about that. И фарисеи опять, да что ж ты такое говоришь? Как это он может такое сказать, что грехи его прощены? So we see people who are very religious. И мы видим очень религиозных людей. Who look very religious on the outside. Снаружи они все такие гладкие, красивые, религиозные. They look like real Christians. Выглядят как настоящие христиане. Like us. Как мы. But on the inside there's something wrong. Но внутри там полно гнили, что-то не то. They don't see Jesus right in front of them. Они видят и смотрят на Иисуса, но не видят, кто это they такой стоит. They don't realize who he is. Они не понимают, кто это такой стоит перед ним. And they don't agree with what he's doing. И они не соглашаются с тем, что Иисус творит. That's strange, isn't it? Странно, не правда ли? You would think people who are so, you know, so they really want to follow God. И думаешь, как-то странно получается, они представители религиозной элиты, и они по идее должны следовать за Господом, правильно? But here Jesus stands in front of them and they don't recognize him. И вот стоит Иисус, царь Бога, царь мира, да, и они не узнают его. So in chapter 2 we read Jesus healing a paralytic. Во второй главе мы видим, что Господь исцеляет парализованного человека. And then now we're going to read about Jesus eating with sinners. И дальше мы сейчас будем читать о том, как Иисус ел с грешниками. So think about the kingdom. Думайте, Царствие Божье. What principles Jesus teaches us about the kingdom? Какие идеи, принципы он пытается донести нас о царстве, донести нам о Царстве Божьем? So my first point is. Первое, что хочу сказать сегодня. That I want us to think about. Will we follow the way of the Pharisee or will we follow the way of Jesus? Первое, о чем хочу, чтобы вы задумались. Вы хотите следовать путями фарисеев или путями Господа? And I know the answer is easy. Ну, of course, конечно, we want to follow Jesus. Все хотят следовать за Иисусом, да? Автоматически все говорят за Иисусом. But as I was preparing for this sermon, ну, когда я готовился к проповеди, I saw some Pharisee on the inside of me. Я заметил, что во мне фарисей тоже живет. And I want to change. И я хочу, чтобы этого не было, хочу измениться. So let's see. Давайте посмотрим. What does this kingdom look like? На что похоже Царство Божье? In Mark chapter 2. Марка 2 глава. From verse 13. С 13 стиха. Once again Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him and he began to teach them. A large crowd means Jesus was popular. Здесь говорится, что Иисус вышел к морю, и весь народ следовал за ним. Большая толпа, значит, что Иисус стал очень знаменитым и популярным. And the Pharisees didn't like that. И фарисеям это тоже не нравилось. And verse 14, as he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Follow me, Jesus told him, and Levi got up and followed him. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему: «Следуй за мной». И он, встав, последовал за ним. Oh, this is a familiar pattern. Jesus calling people to himself. Здесь это знаменитое место из Писания. Иисус призывает к себе своих людей, своих учеников. We need to remember, realize that Israel was an annexed country in this time. They were taken over by the Romans. Мы должны помнить, что в это время в истории Израиль был оккупирован римлянами. Mm-hmm. And they had to pay taxes. Им нужно было платить пошлины Рим. And they had to get people to gather the taxes from their own people. И римляне, они должны были поставить в городах, в местах, где люди жили, сборщиков подати, местных людей, да, израильтян, которые собирали подати. Who would want a job like that? Но кто хочет такую работу, у своих же людей отбирать деньги? You go to your own people, идешь к своим людям, say, listen, и говоришь им, the Romans need your money. Ну давай, римлянам нужны твои деньги. Give it to me. Давай мне. I'll pass it on to them. А я это им передам. Not a very popular job. Не очень популярная работа. So what did the Romans do? Что же римляне делали, римляне? They had to give an incentive to make it profitable for these people to do this job. Они, чтобы быть хотели, они так все организовали, чтобы быть налогособирателем. Это чтобы было выгодно человеку, кто собирает подати, и это должно быть ему выгодно, вот. So what they did was they said, okay, in this region we need 10 million rubles. И они так это все, значит, организовали. Они говорили сборщикам подати, значит, из этой области нам только нужно 10 миллионов рублей. And then they closed the eye to what the tax collector did. И они не смотрели, не обращали внимания, что там на самом деле сборщики налогов делали и сколько денег они на самом деле собрали. So everything he got more than the 10 million was his to put in his pocket. То есть сборщики собирали 10 миллионов, посылали в Рим, а лишние денежки все себе в карман. William Lane, who wrote a commentary on the Book of Mark. William Lane, он написал комментарий к этой книге. And he talked about how people looked, how people viewed a tax collector. Он описал подробно, как люди, местный народ, как они смотрели, как относились к собирателям податей. And so he writes, when a Jew entered customs service or когда израильтянин, иудей, становился работником, наемным работником на римлян. He was regarded as an outcast in society. Его сразу же изолировали из общества. He was disqualified as a judge. Он не годился на роль судьи. And he was excommunicated from the synagogue. И его отлучали от синагоги. In normal language, we would say this person was the scum of the earth. На самом деле, мы, то есть русским языком выражаясь, он был отбросом общества. No one liked him. Никто не любил тех людей, которые собирали деньги. Only his fellow tax collectors. Только его друзья, дружки, товарищи, которые тоже денежки собирали. He was very unpopular. He was not welcome to a worship service like this. Его нигде не хотели видеть. Он был непопулярным, и в церковь его бы ни за что не пригласили. Everyone knew their faces. Все знали, как выглядят сборщики налогов. They were seen as traitors. Они были как предатели. And they were outcast. Они были изгнаны из общества. All normal people didn't want to have any relations with these people. Ни один нормальный иудей не хотел ничего общего с ними иметь. So just think about the people who took these jobs. И подумайте, кто же согласится на такую работу? Levi was one of them. Вот Леви, он вот таким был. And Jesus walks along the road. И вот приходит Иисус. Sees him. Видит его. This terrible person. Ужасный человек, который грабит свой народ. Jesus says to him, Иисус говорит ему, follow me. Иди и следуй за мной. Isn't that amazing? Потрясающе, правда? The worst person you can think of. Самый худший человек в обществе, о котором ты только можешь подумать. And Jesus says, come follow me. А Иисус ему говорит, иди и следуй за мной. What does that tell us about the kingdom? Что нам говорит о Царстве Божьем? Grace. Благодать. God is so, so gracious. Бог, Он так милостив. A person who has got a stigma attached to himself and he cannot get rid of it. Человек, у которого такая липучка, надпись на груди, я ужасный человек. Jesus chooses him. Иисус выбирает его. Jesus was called a friend of sinners. Написано в Библии, что Иисус был назван другом грешников. And he was called that by the Pharisees. Фарисеи ему такое кличку придумали. Друг As an accusation. Они хотели осудить его. You're wrong, you're a friend of sinners. Ты не прав, ты друг грешников. But this was God. Но это же Бог. Bringing his kingdom. Приносящий свое царство. Showing us what this kingdom is all about. Показывает нам, как, что вообще, о чем Царство Божье. Jesus, the friend of sinners. Иисус, друг грешников. Let's go and read verse 15. Давайте 15 стих посмотрим. Вторая глава. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Who would Matthew or Levi invite to his house? Левий, Матфей, кого он в гости позовет? Кто у него в друзьях-то ходил? Fellow tax collectors. Друзья такие же собиратели податей. People who were notorious for their sin. Люди известные за свой грех. The other outcasts. Другие изгои. Those who were not welcomed in the, you know, religious elite. Те, кого религиозная элита никогда не признавала. They came. Они to meet пришли, with Jesus. Чтобы встретиться с Иисусом. They ate with Jesus. Они ели с Иисусом. Isn't that amazing? Это прекрасно. Jesus choosing to be with those who are outcast. Иисус выбрал быть в присутствии людей, которые считаются изгнанниками, изгоями. Jesus didn't choose just the holy people. Иисус не избрал святых людей. Like us. Как мы. No, we're not holy in Но that мы, way. Мы не такие святые. We've all made mistakes. У нас у всех ошибки есть. And Jesus invites us to the table as well. И Господь нас также приглашает к столу. No matter what you've done. Неважно, что бы вы ни совершили. No matter where you come from. Неважно, откуда вы приехали. No matter what mistakes you've made. Неважно, сколько ошибок вы наломали дров. No matter how much guilt you have, shame. Неважно, сколько вины и осуждения вы чувствуете. Jesus looks at you and he says, "Come, follow me." Иисус смотрит на вас и говорит: "Следуй за мной." This is the kingdom of God. Это царство Божье. God can change anyone's life. Господь может изменить жизнь любого человека. No matter where you come from. Неважно, откуда вы пришли. God loves us. Бог любит нас. He calls us. Он призывает нас. And he loves us so much that he doesn't just leave us. И он настолько любит нас, что он нас не оставляет одних. He changes us. Он меняет нас. Because Matthew left his old job. Потому что Матфей, он оставил свою старую работу. And he became a follower of Jesus. Он стал следовать за Иисусом. And he became an apostle. И он стал апостолом. Who wrote the Gospel of Matthew. Который написал Евангелие от Матфея. A person who was down and out became one of the leaders in the church. Человек, который никому не нужный, в самом низу, да, он становится одним из лидеров в церкви. Isn't that the grace of God? Это же благодать Господа, правда? That's amazing. Это удивительно. To know that God's grace is over us. Знать, что Божья благодать на нас. That God loves us. И Бог любит нас. He's working in our lives. И он работает в наших жизнях. And this is the kingdom of God. И это есть Царствие Божье. So the question for us is. Вопрос к нам такой. How do we relate to those who are down and out? Как мы относимся к изгоям нашего общества? How do we relate to those who do not want to come to church? Как мы относимся к людям, которые не хотят ничего иметь общего с церковью? They don't even think about coming to church. Которые даже не думают, что им нужна церковь. Those who are, you know, in a terrible place of sin at the moment. Люди, которые там вообще погреблены под грехом. Jesus would have invited them. Иисус бы их пригласил. Jesus would have eaten with them. Иисус бы разделил с ними хлеб. Is that us? А мы такие? Is that who we are? Это мы такие? Are we people of this kingdom? Мы являемся ли мы людьми такого царства Божьего? Or are we a bit like the Pharisees? Или мы немножко как фарисеи? Say, oh, Jesus, you're eating with the wrong people here. А мы говорим, может быть, тоже: "О, Иисус, ты не с тем народом-то кушаешь." Do you know who they are? Ты если бы ты знал, с кем ты ел. Do you know what this person did yesterday? Ты знал, если бы ты знал, что этот человек вчера сделал. He just came to me yesterday and took all my money. Он вчера ко мне пришел, все мои деньги. And when I didn't want to give it to him, he hit me in the face. А когда ему не дал, он мне по лицу вмазал. And now you're eating with him. А теперь ты с ним ешь. Yes. Да. That's who Jesus is. Вот такой Иисус. And that gives us hope. И это дает нам надежду. No matter what we've done, неважно, что бы мы ни творили в жизни, we are invited by Jesus. Мы приглашены Иисусом. If you've never experienced the acceptance of God, если вы никогда в своей жизни не пережили принятие Господом, look at Jesus. Посмотрите на Иисуса. He sees you where you are, он видит там, где вы находитесь. And it doesn't matter. И неважно, где бы вы ни находились, he calls you. Он призывает вас to a new life. Новой жизни. And that's amazing. That's the adventure we are on. И это наше приключение, так здорово. Okay. Remember our vision for this year? Так, помните наше видение на этот год? Love God. Любить Господа. Love people. Любить людей. And enjoy the adventure God has put us on. И наслаждаться тем приключением, на которое Господь нас послал. And then in verse 17. В 17 стихе. We read. And on hearing this, Jesus said to them, in verse 16, the Pharisees ask him, "So why do you eat with tax collectors and sinners?" В 16 стихе фарисеи его спрашивают: "А почему ты ешь с этими грешниками?" Verse 17, he says, Jesus said to them, "Is it not the healthy who need a doctor, but it is not the healthy who need a doctor, but the sick? I have come to call the righteous." Not the righteous, but sinners. Услышав все, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду в враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. For us as a church, для нас, как церкви, Are we ready to invite people who are different from us? Мы готовы пригласить людей в нашу церковь, которые очень сильно отличаются от нас. To welcome them. Принять их. They don't look like us. Может быть, они не похожи на нас. They don't look like wonderful Christians like you. Они не похожи на таких замечательных христиан, как вы. Are we ready to receive them? Мы готовы принять таких людей в церковь? And the answer is? Ответ? Yes. Да. Yes, we are. Да, готовы. Okay, that was the first point. Первый момент я уже обговорил. Sinners are welcome into this kingdom. Грешники приветствуются в этом царстве. The second point is where Jesus confronts the power of false religion. И второй момент, который я хотел обсудить, Бог противостоит false religion. Неверной религии, ложной религии. Yes. And we will see that there is a lack of joy in religion. И мы увидим, что в религии нету радости. Where Jesus brings joy. А Иисус он приносит радость. And religion imposes heavy burdens on people. И религия она тяжелые бремена возлагает на людей. So let's read verse 18. Давайте 18 стих посмотрим с вами. Now John's disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, How is it that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not? Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: "Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?" And look at Jesus's answer. А вот посмотрите, как Иисус им отвечает. How can the guests of the bridegroom fast while he is with them? They cannot so long as they have him with them. И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Okay. Let's talk about fasting for a second. Давайте немножко объясню по поводу поста. How many of you have ever fasted in your life? Вы когда-нибудь постились в своей жизни? Okay. One day. Two days, three. I'm just joking. Один, два, три, четыре, десять дней, я шучу. We don't want to see who's the thinnest amongst us. Так, мы не будем смотреть на самого худощавого. Okay. But there's nothing wrong with fasting. Ничего нету плохого в том, что поститься. Люди fasting постятся. Is when you don't eat. Пост это когда вы не едите. You don't eat food. Не едите еду. In the Old Testament, we see that once a year they fasted at the Day of Atonement. И в Ветхом Завете народ постился раз в год в день искупления. And that was the law. И это был закон. But the Pharisees went a step further. Но фарисеи, они еще дальше на шаг шагнули. They said, "Well, we want to really show our commitment to God." Мы хотим показать наше посвящение Господу. So we'll fast twice a week. Мы будем поститься два раза в неделю. On Mondays and on Thursdays. Понедельник, четверг все будем поститься. No, Mondays and Thursdays. On Mondays and Thursdays, yes. Да, понедельник, четверг. Yes. Да, все правильно. Okay. So they were fasting. Значит, они постились. You remember when the Pharisee was praying and said, "God, I'm so thankful that I'm not like one of these. I fast twice a week and I tithe." Помните, в Матфея там фарисей молится в храме и говорит: «Господь, спасибо тебе, что я не такой вот, как тот мытарь. Я два раза в неделю пощусь, десятину отдаю тебе». So this was, they were very proud of this. И они очень гордились этим. Fasting twice a week. Поститься два раза в неделю. But Jesus and his disciples, they had a great time. Но Иисус и ученики, они хорошо время проводили. They ate with the sinners. Они ели с грешниками. They ate meat. Мясо ели. They ate vegetables. Фрукты, овощи. Yes, they ate everything. It was great. Замечательное время было. Fish. Рыбка. They ate. Они ели. And the Pharisees, quite stressed. А фарисеи бедные, у них уже там припадки начинаются. They're fasting. Они же постятся, бедные. And you can see they're fasting. Ну, видно, что постятся. They're suffering. Страдают, бедные. Why aren't your disciples fasting? А что это твои-то ученики не постятся? Мы тут постимся, а они не постятся. And Jesus says, there will come a time for them to fast. А Иисус говорит, придет время для них, и они будут поститься. But now is not the time. Но сейчас не время поститься. We are at a wedding. feast. Мы на свадебном пиршестве. There is joy. У нас радость. I am with my disciples. Я со своими учениками. I bring joy to the people. Я приношу радость людям. Because in past times when there was a difficult situation, people would fast. Потому что в прошлом люди, когда была какая-то тяжелая ситуация жизненная, они постились. But Jesus says, "I am with my disciples now, and now is not the time to fast." Но Иисус говорит: "Но я сейчас со своими учениками, сейчас не время для поста." Now is the time to rejoice. Сейчас время для радости. This is like a wedding feast. И сейчас была в то время это было как пир. Свадебный пир. So just imagine. Просто представьте. Jesus is saying to them. Иисус говорит им. Imagine after. So, you know, I've got a daughter. Вы знаете, да, у меня дочка есть. How да? many of you have daughters? У кого из вас есть дочки? Okay. Are you looking forward to the day when they will get married? А вы с нетерпением ждете, когда вы наконец-таки выдадите их замуж? Нет, папа говорит нет. I'm not. Я не жду этого момента, не хочу. I already bought a AK-47. Я уже купил Калашникова. Okay. Это автомат. Но это шутка на самом деле. Okay. But just imagine. Ну просто представьте. Your daughter's wedding. Ваша свадьба вашей дочери. Or let's say someone's daughter's wedding. Ну ладно, пускай, если сестра для Сэма, чья-то другая доченька выходит замуж. Let's say Sam's daughter's wedding. Ну нет, все-таки нет, пускай будет свадьба Сэминой дочери. So. We have a wonderful service. Прекрасное обслуживание. In the church. В церкви. А, в церкви служба, okay. Ладно. And then we go to the banqueting hall. И потом мы едем в банкетный зал. And all the guests gather around the tables. Все гости сидят вокруг столов. Such a wonderful atmosphere. Замечательная атмосфера. And then the father of the bride stands up. И потом встает отец невесты. And to everyone's surprise, he looks quite miserable. И ко всеобщему удивлению выглядит он несчастно. And he says. И говорит. Sam says. Сэм говорит. I'm glad you're here today for this very important occasion. Я очень рад, что вы здесь собрались. Сегодня важный день. My daughter's wedding. Свадьба дочери. You're not allowed to laugh now because we're trying to be serious. Так, мы тут серьезный разговор, никто не смеется, все. I expect that some of you have been looking forward to a meal. Я знаю, что кто-то из вас хотел поесть здесь вкусно. But I have to let you know that there won't be any food as we'll be fasting. Но я хочу вам сказать, что еды-то не будет, мы будем поститься. There won't be any music. Не будет музыки. There will just be silence today. Тишина, будем сидеть тихонько. There isn't going to be any dancing. Танцев вообще не будет. I want you all just to sit still. Пожалуйста, сидите все тихо. Because you see. Потому что понимаете? He continues. Он продолжает свою речь. Marriage is serious business. Замужество дело серьезное, поэтому сидим в тишине. And so I want us all to take it seriously. Поэтому хочу, чтобы все восприняли свадьбу дочери серьезно. And so my wife and I would like to invite you to join us for a time of reflection. Поэтому я с женой приглашаю вас помедитировать. Self-examination. Изучаем сами себя, внутренность свою. Because we all make faults in so many ways. Потому что мы все такие грешники. Above all, I want to remind you that today is my daughter's wedding, a day of fasting. Поэтому напоминаю, сегодня день свадьбы дочери. Все постимся. Isn't that ridiculous? Это ужасно, правда, совсем дурость какая-то. Jesus comes to bring us joy. Иисус, он приносит радость в нашу жизнь. Jesus, while he was eating with those people. Иисус, когда он ел с этими людьми. Jesus, the one who never sinned. Иисус, который ни разу никогда не согрешил. Had a great time with sinners. Хорошо проводил время с грешниками. He didn't sin. Он не грешил. But they enjoyed spending time with Jesus. Но люди, они наслаждались присутствием Иисуса. Jesus didn't judge them. Иисус не судил их. He didn't put a burden on them. Он не возлагал какие-то бремена на них тяжелые. On the contrary, he lifted the burden off them. Наоборот, он это бремя поднимал с их плеч. He gave them joy. Он дал им радость. He gave them real, real, lasting joy. Он дал им вечную радость. That's the kingdom of God. Это царство Божье. Isn't that what the Bible says? То, что написано в Библии. The kingdom of God. Царство Божье. Is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Праведность и мир в Духе Святом. Are you enjoying your relationship with God? А вы наслаждаетесь своими отношениями с Иисусом Христом? Or is it a struggle for you? Или это борьба для вас? Do you feel guilty the whole time? Или вы чувствуете все время вину какую-то? You feel you're not good enough. Или думаете, я не слишком хорош? I don't work enough. Я недостаточно I don't работаю. Pray enough. Я недостаточно молюсь. Listen. Послушайте. Jesus wants to give you joy. Иисус хочет дать вам радость. He's the one who is inviting you. Он вас приглашает. And that's his grace. И это его благодать. When we do things for God. Когда мы что-то делаем для Господа. And we do a lot for God. А мы для Господа много делаем. We work hard for him. Мы тяжело работаем. It is not to earn something from him. Но когда мы это делаем, это не для того, чтобы заслужить что-то или получить что-то от него. But it's because he has given us everything. Но это потому, что он нас благословил, он нам столько много дал. He has accepted us. Он принял нас. He has made us his children. Он сделал нас своими детьми. That's why I serve him. Поэтому я служу ему. Because of what he's done for me. Потому что он для меня сделал. Because he has shown me such grace. Он показал мне такую благодать. He has forgiven my past. Он простил все мое прошлое. Taken away my shame. Забрал мой стыд. I am free to serve him. Я свободен служить ему. The Pharisees were different. Фарисеи были другими. If you want to please God, если ты хочешь угодить Господу, you need to do this, так, and this, тебе нужно, and this, and that. Тебе нужно сделать 1, 2, 3, 4, вот эти все пункты исполнить. Jesus said, come to me. А Иисус говорит, придите ко мне. There is forgiveness. Есть прощение. There is new life. Новая жизнь. He said, I am the way. Он говорит, я есть путь. I am the life. Я есть жизнь. And I am the truth. И я истина. Jesus is the answer. Иисус — это ответ. The world is not impressed with religious people. Мир не впечатлен религиозными людьми. They need to meet with people who really know Jesus. Миру нужно встретиться с людьми, которые действительно знают Иисуса. And who will love them into wholeness. Yes. Walk with them so that they can become whole. Love them. То есть миру нужно увидеть людей, которые будут любить людей, которые живут в этом мире, чтобы они видели, наверное, Бога в них. Yes, that's right. Yes. Mm-hmm. Okay. It doesn't honor God to live in a way where we try to do things to please him. Бога это не чтит, когда мы пытаемся что-то сделать, чтобы заслужить что-то у него. It is God's grace. Мы получаем все по Божьей благодати. And that is why we love him and serve him. Поэтому мы любим его и служим ему. A lot of people go to church, but they don't have a real relationship with Jesus. Многие люди ходят в церковь, но у них нет настоящих отношений с Господом. They do all the right things. Они делают все правильно. They can raise their hands during praise and worship. Во время поклонения поднимают руки. They will pack out the chairs. Помогут убрать стулья. They will greet people. Поприветствуют людей. They will pray. Помолятся. Come to church every Sunday. Придут в церковь каждое воскресенье. But on the inside, there's no joy. Внутри нет никакой радости. Jesus brings real joy. Иисус, он приносит настоящую радость. That's his kingdom. Это царство его. Third point. Третье. Verses 23 and 24. Is it the second chapter? Yes. Вторая глава, 23 и 24 стихи от Марка. One Sabbath, Jesus was going through the cornfields, and his disciples walked along. They began to pick some ears of corn. The Pharisees said to them, "Look, why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогу начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, "Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать." Okay. We all know that the law said that it was one day that you should just rest and not work. Мы знаем, что в законе Моисей, да, постановил, что в субботу все отдыхают, никто не работает. But as Jesus and his disciples were walking through the fields, но Иисус проходил полями со своими учениками. They just took some of the corn and они просто проходя мимо подхватили зернышки и съели зернышки. So what the Pharisees did, they said, you are harvesting. Ну, а фарисеи сказали, о, вы жатву собираете. Okay. And Jesus, looking at them, seeing that they don't understand the law. И Иисус смотрит на них, на фарисеев, и видит, что они вообще не догоняют, не понимают закон, который Моисей, через Моисея Господь дал. And he realizes that they have made rules and traditions that have no point. И он, Иисус понял, что они, фарисеи, придумали кучу законов, дисциплин, которые бессмысленны. And these things do not bring joy. И эти вещи, да, эти законы и так далее, они не приносят никакой радости. And this whole system of people making new laws was what Jesus was so against. И фарисеи, они просто новые законы все время издавали, и именно против этой системы Господь был настроен так негативно. Religious people will always put more burdens on you. Религиозные люди будут на вас большие бремена возлагать и еще раз, еще больше будут что-нибудь вам. But Jesus takes them off. Но Иисус, он снимает эти бремена. Are we going to be this type of church? А мы будем какой церкви с вами? Are we going to be a well-disciplined, doing everything right type of church? Мы будем хорошо дисциплинированными, идеально все делающими людьми в церкви. There's nothing wrong with discipline. С дисциплиной нет ничего плохого в дисциплине. But we cannot lay that burden on people. Мы не можем заставить других людей, что они должны что-то делать. What is not written in here? В Библии здесь не написано такое. When we love people, когда мы любим людей, help them to understand God's grace, помогаем им понять Божью благодать, God will change them. Бог будет менять их, не мы. We need to take the burdens off, just like Jesus did. Нам нужно, как Иисус, вот эти бремена снимать с людей. It's a place of freedom, это место свободы, and not a place where we impose more laws on people. А не место, где мы еще больше каких-то правил, законов на людей возлагаем. The third point. Третий момент. Jesus wasn't distracted from his mission. Иисус, он не отвлекался от своей миссии. And this is the last point. И это последнее, о чем я буду говорить. We go to Mark chapter 3. Третья глава Марка. I'm going to read from verses 1 to 5. С первого по пятый стих. Another time he went into the synagogue, and a man with a shriveled hand was there. Some of them were looking for a reason to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal him on the Sabbath. Jesus said to the man with the shriveled hand, "Stand up in front of everyone." Then Jesus asked him, "Which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill?" But they remained silent. He looked round and at them, and in anger and deeply distressed at their stubborn hearts, said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was completely restored. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдая за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. It's very interesting how Jesus behaved himself in the situation. Интересно смотреть, как Иисус в этой ситуации себя ведет. Because there was definitely a conflict between him and the religious leaders. Между ним и религиозными лидерами был очень явный конфликт. But here he's in the synagogue teaching. Вот он в синагоге учит. And another situation. И вот опять ситуация возникает. This man who really needed God's help. Человек, которому действительно нужна Божья помощь. But it's the Sabbath. Но это суббота. Not allowed to heal. В этот день нельзя исцелять. And Jesus asked them a question. Иисус спрашивает их. On the Sabbath, is it good to give life or to kill? В субботу можно спасти жизнь или погубить жизнь? And we know what the answer is. И мы знаем ответ. We know God's heart. Мы знаем Божье сердце. But then Jesus did something unique. И потом Иисус сделал что-то удивительное. He could have told the person, "Listen, after the service, just come to me and I'll pray for you." Он мог бы сказать человеку с иссохшей рукой, "Ну, ты там после служения ко мне подойди, я за тебя помолюсь." But he didn't. Но это он не сделал. He said, "Come here in front of everyone." Посреди всего собрания он сказал: "Иди сюда, встань здесь." Jesus made a point. Сделал Иисус провозгласил что-то через свое действие. This is what the kingdom is about. Вот о чем царство.